или перевести. Никогда не видел у человека таких злых глаз. Если он в свободное от службы время подрабатывает нянечкой в детском саду, то я представляю себе, как его боятся дети. Такой укусит, и все, зараза обеспечена. Лечись потом у всяких знахарок или ходи по гроб жизни в розовой сыпи. А ведь я ему не нагрубил, не оскорбил даже, не наступил на ногу под столом, хотя и мог бы, кто мне запретит. «Ах ты, грязный, ублюдочный! А-а-а!» Видимо, он хотел сказать «а-арх», но не смог, потому что я все-таки наступил ему на ногу. И хорошенько, так чтобы не вырвался, у меня нервы тоже не железные. Сзади незамедлительно подошел Эшли. Юный граф по одной моей напряженной спине понял, что переговоры зашли в тупик. «Прошу прощения, если помешал вашей дружеской беседе, господа. Но у нас есть маленькие проблемы. Гномы куда-то запропастились. Эландру нужен покой. Сун и Карланиус тоже устали, так что мы все откланиваемся до завтра. Утром можете продолжить разговор, а еще лучше ловите бабочек за хутором, а нас оставьте в покое. Пойдем, малыш?» «Гррррр!» Утвердительно кивнул я и встал из-за стола. Лицо командира тайной полиции помертвело на миг от боли. Но мне эта забава уж перестала быть интересной. Действительно, путь далекий, надо хоть немножечко поспать. Мы гуськом вышли из общей залы, провожаемые тихой руганью и злобным шипением. Напасть на нас в таком малом количестве, разумеется, никто не рискнул. Я попросил Сун присмотреть за остальными, быстренько сбегал во двор, подхватил громадный валун и, чудом не надорвав себе пузо, прижал им дверь. Теперь ни отсюда и при желании не выйдут, если уж для меня этот камень имел вес, то... «Пленных девать связанных нужно ли куда нам?» В коридоре показался улыбчивый Нетуром, поигрывающий тяжелой секирой. «Флев? Свиньям они такое не едят?» — неуверенно предложила наемница. «Все согласились. Хотя кто их знает, этих свиней, могут и съесть под шумок. Но такова суровая судьба любого солдата, особенно заявившегося в наше приграничье, надевшего черные шмотки и гоняющегося по лесу за чихими местными жителями, за нами в частности. Гостевые комнаты были наверху. Все наши расположились на простых, набитых соломой тюфяках. Мне пришлось сменить гномов и взять на себя часовую службу. Нормальное дело». Мы, аархи, не так уж нуждаемся в сне, как обычные люди. Тем более приятно, что через какое-то недолгое время ко мне спустилась Сун. Сказала, что ей не спится, но, думаю, врала, ей просто хотелось поболтать или побыть рядом. Впрочем, во втором пункте я не уверен. Мы уселись на колоду для рубки мяса за сараем. Хозяин лично задвинул надежный железный засов на воротах и спустил с цепи двух здоровенных псов. Пришлось даже рыкнуть на них, расставляя приоритеты. Зверюги гавкнули ответ на пару раз, но не более. «Животные быстро понимают, кто главный», — меланхолично отметила Сун, игнорируя безуспешные попытки выламывания двери со стороны тайной полиции. Люди могли бы многому у них поучиться. А ты так и не хочешь сказать мне, куда вы направляетесь? Я рассказал все, что знаю. Эландер нанял нас всех, а цель похода — какое-то потайное место за огненными пустошами. Что мы там будем делать, когда придем туда? Боюсь, не знает даже он сам. Плата высокая? Стандартная. 1 золотой. Насколько я знаю гномов, наемница скинула пыльные сапоги и вытянула стройные ножки с наслаждением, шевеля пальцами. И так, насколько я их знаю, они ни за что не пойдут в поход ради одной монеты.